За доброе слово благодарен, во многом с вами солидарен, и рад, что есть и светлячки, и глубоки их душ зрачки. Для вас специально создам стих, пока мой голос не затих, а кто поймет, не знаю я, то знать, забота не моя. Когда выходит пахарь сеять и новый мир в мечтах лелеять, он не заботится о том, найдет кто слово, то потом. Бросает зерна он свои, тем приближая миг зари. Ему назад смотреть не надо, душа дарить его ведь рада. Не пробудить тем словом мертвых, смягчить им сложно сильно гордых, а слов толкать не стоит в гору, кротов копать не надо нору. Но тех, кто руку протянул, и тех, кто Богу присягнул, и пробудиться, кто готов, довольно будет данных слов. Помочь желательно всем тем, кто против воли взят был в плен, застрял в болотах, кто системы, но духом жаждет перемены. Им стоит руку протянуть и за собой позвать всех в путь. И к пробуждению в том пути рука так об руку идти. Дети Индиго, суть проста, они посланники Христа. Пришли за ним все снова в мир, чтоб был окончен темных пир. При переходе память стерта, но духи то иного сорта. Пришли системы сбросить иго. Вот это суть детей Индиго.